Если много было людей, которые отзывались неодобрительно о поведении Татищева, распускали о нем сущие клеветы, по его выражению, то и сам он в постоянном раздражении не щадил других. Ни одно распоряжение правительства не заслуживало его одобрения. Самолюбие последнего из ученой дружины было страшно оскорблено. Он считал себя способнее многих, а между тем эти многие, находясь у источника власти, распоряжались, не спрашивая его совета, а он был загнан в узилище, откуда голоса его не было слышно. В октябре 1744 года он писал Черкасову: «Рыбный промысел здесь в полной конфузии, что промышленникам отказали, а Раевскому вступить не можно. Прибыльщики или откупщики ничего не знают, работников нет. Деньги растеряют и чаю прибыли не сыщут, только я не вступаюсь. Слышу, что князя Михайлу Голицына послом в Персию посылают. Ах, как довольно знаю, что человек, хотя не глуп, да не развязен, опасно, более худо, особливо, что мы при настоящем случае могли бы многую пользу приобрести, если человек способный, а лучше князь Алексей или иной кто, проворный и ласковый, особливо не скупой». Тут же Татищев писал Черкасову, что может принять на себя составление истории Петра Великого, и представлял условия. «О истории Петра Великого, хотя мне сама государыня императрица Анна Иоанновна изволила говорить, и госпожа Чернышова по приказу ли, или собою ни одного говорила, но я, ведая намерения, отговорился тем, что лгать не хочу, а правду писать, может, кому противно будет, ибо много тех, которые сущую правду за обиду почтут. Ныне ж тех многие уже пресеклись, или под защиту ее императорского величества будут безопасны. Приняться можно, ежели потребное к тому не оскудеет, и сущее первое, люди не столько для письма, сколько для искания времен тех по чужестранным гисториям и совета, каким порядком, согласно с правилами гисторическими, изъяснить, ибо славный гисторик Пуффендорф, сочиняя шведскую, а потом бранденбургскую гисторию, знатных и в немалом помощников имел». Второе. «Денег тому немного надобно, кроме жалования, но и те более от других услуг получают». Третье. «Чтоб потребные известия отовсюду давали, о чем и прежде во все губернии помнится, в 1736 году указы посланы, чтоб к сочинению географии мне требуемые известия прислали, и многое получено, но ту не осталось». Четвертое. «Дом и более ничего. Если ее императорское величество заспособно меня к тому усмотреть изволит, я с охотою трудиться готов и ваше превосходительство произведением так полезного всему государству дела немалую честь приобрести можете, а ее величество более, нежели великим иждивлением древли, в Египте и Риме мозолеями или надгробными великими строениями, таковою историю, вечную память и славу родителю своему и отцу всея империи бесконечно устроить, следственно и ее величеству слава и благодарение бессмертное умножится. Но за всем тем я, помня приказ мне последний отца моего, ни на какое дело не напрашиваться, но от тягчайшей услуги не отбиваться, так единственно остаюсь в воле и повелении ее императорского величества». Вслед за этим письмом написал он другое, в котором представил перечень своих заслуг, а вместе и неприятностей, претерпенных им с самого начала служебного поприща. «Что моей здесь горести? Едва сносной трудности принадлежит, то я воистину рад бы, как можно отсюда освободиться, ибо вижу, что хотя много трудился и верную услугу мою показал, яко вся калмыцкая комиссия в персидских, кабардинских, салтонутских и киргизских делах столько сделал, чего более требовать не могли, и в указах вижу, чего не надеялись. Внутренние же канцелярию весьма в лучший порядок привел. Дела трудные, через много лет тянувшиеся, по крайнему разумению, не льстяся ни на какие посулы, по правости и законам перевершил, обиженных прилежу оборонить, и воров и разбойников надлежаще осудил, здешнему городу многие пользы открыл и показал, доходы казенные умножил, и тягостные народу, или вредительные частью отставил, частью к рассмотрению представил, но за все оное не токмо награждения не вижу, но и надежды не имею, паче же от злодеев горестное клеветание и поношение терплю. И мой труд, другим приписав награждение и милостью ее величества исходатайствовали, мне ж и жалования дать не хотят. Ваше превосходительство, довольно зная прежние мои приключения, сколько я терпел, и, несмотря на злость сильных и чинительные мне препятства, верно государю и государству служить прилежал. Первое. Демидов, через адмирала графа Апраксина, так меня пред его величеством Петром Великим оклеветал, что все думали о моей погибели, но я, ведая мою правду, надеюсь, что его величество сам дело внятно рассмотрит и неправую клевету наказать не оставит, смело поступал и, оправдався, большую его величество милость получил. Второе. По смерти его величества сколько меньшиков за вымышленные им вредительные деньги на меня озлобился, что в ссылку послать указ в сенат записал, но, устыдя сам и милостью ее величества, тогда я избавился, яко невинный. Третье. Долгорукие первого с вами в ссылку послать определили. Потом, как они вознамерились честь государя и целость отечества разрушить, которым я, сильно воспротивясь, с прочими удержал, они мне виселицу и плаху суля сами посрамились. Четвертое. Берон, ища себе ненадлежащей власти и силы, вздумал, что я ему в том же, якоже и в похищении великого от сибирских заводов дохода препятствовать буду. Разными образы искал меня губить. Перво ссоривал с Черкасским, с Салтыковым и Головкиным, что всем было известно. Но, видя, что недостаточно принудил на меня плутов бить челом и беззаконно судить велел, дважды без всякой вины под караулом держали. Но Бог по невиновности моей меня избавил. Ныне долгорукий вспомнит ту злобу, смертельно меня обидит, поносит и бронит, и, может, что ее величеству клевещет, токмо я не ужасаюсь, ведая, если б я его злобу ему явно истолковал, то как он, так и другие со стыдом принуждены были меня в покое оставить. Но враги не хотели оставить Татищева в покое, и в начале 1745 года он мог ясно увидеть, что человек, на дружбу которого он больше всего полагался, Черкасов, счел нужным для себя уклониться от посредничества между ним и императрицей. Он дал знать Татищеву, чтобы он доносил о делах прямо императрице. Старик, однако, не понял намека и по-прежнему отвечал Черкасову длинным письмом.